Уложив меня на нижний ярус, он мягко коснулся поясницы и, сделав несколько массирующих кругообразных движений, плавно перешел на плечи, практически улегшись сверху. Его язык прошелся по моей шее и слизал немного меда. Я поощрительно поелозила на месте, желая продолжения обещанного массажа. Алекс довольно заурчал, просунул руки под меня, стиснул грудь, поцеловал лопатку. Тут-то, ощутив вполне себе готовый к бою член в области попки, я, наконец, поняла, к чему он клонит. «Эй!» — приподняв голову, я обернулась, чтобы тут же попасть в плен его губ. Поцелуй был долгим, страстным и, на удивление, миротворческим. Я передумала протестовать, лишь повторно потерлась телом о его восставшую плоть. В этот раз секс был другим. Неторопливым, чувственным, нежным. Мы словно впервые знакомились. Алекс ласкал меня руками и губами, шептал приятности, двигался медленно, словно желая растянуть удовольствие. А я... Я таяла. Он захватил меня в плен своего очарования, проник в самые запретные мечты и фантазии, обосновался в сердце, начисто вытеснив бывшего и вообще всех, кто был до. Мне хотелось быть ближе, слиться с Алексом воедино, стать для него по-настоящему желанной и нужной. Пожалуй, это был даже не секс. Нет, это было занятие любовью. По крайней мере, с моей стороны уж точно. А потом был прекрасный, ни с чем не сравнимый вечер. Мы гуляли у кромки леса, обнимаясь и целуясь, смеясь и шутя на самые разные темы, с серьезным лицом обсуждали глупости и невольно замолкали, чтобы тут же снова начать целоваться. Ни ягод, ни грибов не нашли, а первую порцию мяса безбожно зажгли на мангале, попросту позабыв о нем и обо всем мире в целом, занимаясь друг другом. Засыпая той ночью, я улыбалась, отчаянно прогоняя все мысли о завтрашнем дне. На грани сна и яви почувствовала, как он лег рядом, обнял и прижал к себе. Потом зашелестели страницы книги. Алекс читал, а я спала, положив голову на его плечо. Так просто. Но ни разу до этого я не ощущала столь сильной близости с мужчиной. Это пугало больше, чем радовало. Плохо быть реалистом. Волшебство не может длиться вечно, иначе оно теряет свою прелесть. Вот и наша сказка закончилась к обеду следующего дня. И все из-за меня. Но иначе я просто не могла. Одно дело спать с мужчиной ради здоровья, денег или ради каких-то других благ, а лучше для того, чтобы заполучить все вместе взятое и быть тем самым сыром в масле. И совсем другое — знать, что он не имеет на тебя серьезных планов, но влюбляться с каждой минутой все больше. Пришла пора принять факт. Есть женщины, способные делить постель с мужчиной и не делить с ним свою душу. Но я не одна из них. «Постой!» — удержав за руку, встретилась с ним глазами и спросила. «Это Дашка со своим папиком меня под тебя подложила?» Как в ледяную воду прыгнула. Среди зимы. А плавать не умею, и на берегу нет теплой одежды. Алекс моментально стал другим. Прежним. Серьезным, собранным, хмурым. Эти губы... Я все еще помню их вкус. Теперь были искривлены злой усмешкой. «Думаешь, хватит с нас отдыха?» Он откинул куртку, больше не собираясь на прогулку со мной. «И то правда. Я ведь обещал разговор». «Обещал», — прошептала я, чувствуя, как внутри зарождается нечто похожее на воронку, и все хорошее затягивает туда. Уверенность, радость, наслаждение от пережитого. Теперь все в этой воронке. «Разве ты не знала, кто порекомендовал тебя ко мне на работу?» «Знала, но не думала, что к работе полагается еще секс». «Не думала?» Он заломил бровь. «А когда я завалил тебя прямо на рабочем столе спустя пару часов знакомства, тоже ничего не заподозрила? Или это обычное дело для тебя?» Я сжала кулаки. «Ты мне понравился. И нет, обычно я так не поступаю. Сама не понимаю, каким образом. То есть, в общем...» «Нет, я не подозревала, что подруга с ее любовником порекомендовали меня тебе в качестве любовницы». «Ну, подруга твоя здесь ни при чем. Или при чем, но косвенно. Как посмотреть? Она проела Арсу мозги. Бедная Анька классная и прекрасная, но вот с мужиками беда. А потом еще и развлекала тебя за его счет. Питаев не любит нахлебников». Я покраснела, вспоминая те дни, когда осталась без парня, и доставала Дашку своими депрессиями. Казалось, это было очень давно, а нет, прошло всего ничего. И он решил сбагрить меня, Пусть другой оплачивает мои счета, так? Не могу точно сказать, что чувствовала в этот момент. Злость? Да. Обиду? Еще как. Стыд? Снова в точку. Он рассказал нам с Серегой о том, что его запарила эта волшебная нереальная Анечка. Дашка, мол, слишком сильно печется о тебе. Сказал, что ты девка с мозгами, красивая, адекватная, и нужно бы пристроить в хорошие руки. Намекал не на нас, если что, ибо наши руки не самые хорошие, по его мнению. Но, тем не менее, ты решил... Я решил присмотреться. Алекс пожал плечами и сел в кресло. Арсений Николаевич из клуба уехал, а мы с Серегой продолжили пить. Он сказал, что тоже не прочь завести себе Анечку. Завести? Меня начинало трясти. Серега весьма специфичный тип. В бизнесе зверь, прекрасный партнер. У него хватка отличная, чуйка на подставы. В общем, от таких не отказываются. Но как мужик он подустал от баб. Теперь предпочитает женщин искушенных, придумывает всякие темы, чтобы не скучно было. Вроде похищения и насильственного секса? Никто тебя не похищал. Ты сама к нему села, хотя совсем не знала. Хмыкнул Алекс. Я припомнила события и признала его правоту. Не вслух, разумеется, обломится. Он прямо говорил, что мне деваться некуда. Практически принуждал к сексу с ним. Он действовал в соответствии с твоим поведением. Ты прыгнула в его тачку, помчала с ним в неизвестную даль, не сменила номер. Значит, ждала звонка. Не находишь, что сама дала более чем достаточно поводов? Нет. Твое право. Значит, он молодец, а я шлюха. Значит, ты не умеешь признавать собственных ошибок. И я за тобой приехал, несмотря ни на что. Мы замолчали. Алекс смотрел на меня, не отводя взгляда, не пытаясь юлить и не считая свое поведение зазорным. Я буквально читала его мысли по выражению лица. Ну, пригрел дурочку по рекомендации богатого папика. Ну, не предупредил про интерес друга-извращенца. И что? Секс-то у нас замечательный. И вроде ничего страшного не случилось. Просто открылось немного больше правды. Можно все принять как данность и забыть, как плохой сценарий, черновик моей жизни. Можно продолжить спать с Алексом, работать на него и жить за его счет, делая вид, что все прекрасно. Но чем это закончится для меня? Эти выходные четко показали, как сильно я привязалась к шефу всего за пару дней. Дальше будет лишь хуже. Меня начнет ломать, я стану ревновать и психовать из-за собственных фантазий. Для него наши отношения — лишь секс и ничего кроме. Он никогда этого не скрывал. «Аня?» Алекс поднялся и протянул мне руку. «Иди сюда». Я отступила на шаг. «Мне хотелось бы уехать. Пожалуйста». Он замер на миг, затем убрал руки в карманы джинсов, смерил меня очень странным взглядом, значение которого я так и не поняла, и согласно кивнул. «Хорошо, завтра тяжелый день. Кто только придумал эти понедельники. Переодевайся, я уберу во дворе и вернусь за тобой». Дорога назад была мучительной. Алекс несколько раз пытался шутить, но мое чувство юмора сбежало, помахав ручкой, забрав с собой ощущение сказки. Увидев выжатую усилием воли ответную улыбку, он поджал губы и умолк, сделав музыку погромче. Мир снова катился к чертовой бабушке, и я ковыляла следом, разваливаясь на ходу. Понимание того, как следует поступить дальше, угнетало и наводило страшную тоску. В голове загнанной птицы бился лишь один насущный вопрос. «За что мне все это?» Знаю, банально, но слишком уж много навалилось на мои хрупкие плечи, а стрела Амура, кажется, была просрочена и теперь отравляла мое сердце, заставляя мучиться, страдать и испытывать жалость, угрызение совести и в то же время презрение к самой себе. Кем я стала? Чего добилась? Никогда отличница, лучшая ученица в классе превратилась в девку по вызову, ноющую, истерящую и совершающую один необдуманный поступок за другим. И стоило ради этого бросать родной город. «Аня, мы поужинаем сегодня?» Голос Алекса, вырвавший меня из плена уничижительных мыслей, был не таким, как всегда. В нем появились новые, согревающие и в то же время разрывающие душу нотки. Хотелось откликнуться на его предложение, податься вперед, подставить губы для жаркого страстного поцелуя. Но я уже приняла решение, хоть и боялась озвучить его даже про себя. Я не очень хорошо себя чувствую». И ведь не соврала ни слова, скорее преуменьшила. Мне было больно, страшно и безумно хотелось отмотать все назад, запретив ему говорить правду. Про Дашку и ее папика, про партнера Серегу, про то, как хотел бросить меня у своего дома, потому что не повиновалась правилам его странной игры. Хотелось притвориться, что не было плохого, ведь эти выходные показали мне, как хорошо может быть в его объятиях. «Мне подняться с тобой?» «Не нужно». На его скулах заходили желваки. Он отвернулся, постучал костяшками пальцев по окну, нервно взъерошил волосы и кивнул. «Тогда до понедельника». «Всего хорошего», — шепнула я, устало улыбнувшись. «Аня!» Я обернулась, уже ступая ногой на асфальт. «До понедельника». Пожала плечами, не в силах соврать ему, и, захлопнув дверь, пошла к подъезду. Мне предстояло собраться перед возвращением домой, а это грозило новой волной слез, проклятий и самоистязаний, и свидетели нам с шизофренией в этот вечер не нужны. В квартире пахло свежестью, было холодно и одиноко. Закрыв окна, я сорвала пиджак и ненавистное красное платье, оставшись в кружевном белье, после чего отправилась на кухню в поисках успокоительного. Бутылка нашлась там же, где я оставила ее совсем недавно. Бокал сам прыгнул в руку, а за стеной внезапно запела знаменитая певица 90-х. Похоже, бабушку-соседку тоже потянуло в депрессию, и она решила не сопротивляться. Певица надрывно, жалостливым голосом просила своего драгоценного написать ей хоть строчку. Хотелось надавать по шее тому, кто так довел девушку. Я приблизилась к окну, села на подоконник, прижалась лбом к холодному стеклу и притихла, продолжая невольно слушать самую грустную певицу российской эстрады. Та, словно специально для меня, тоскливо растягивала слова, сменяя одну песню на другую и прославляя чувство безысходности. Город за окном медленно погружался в темноту, а я крутила в руках бокал, полный красного сухого, и смотрела на улицу, прощаясь с видом, с мегаполисом, с прежней жизнью и подпевая знакомые с юности припевы о несчастной любви. Концерт без заявок закончился так же резко, как и начался. Похоже, бабушку отпустила, а вот меня накрыло окончательно. «Пора возвращаться и взрослеть», — шепнула городу, словно оправдываясь. «Стану серьезнее, выйду замуж за простого работягу, возьмем с ним ипотеку, нарожаем детей». Тут, признаюсь, меня слегка перекосило от перспективы, и, отпив пару глотков, продолжила я уже в другом ключе. «Построю карьеру без всяких мужиков, куплю себе квартиру, только мою и ничью больше. Буду сама себе хозяйкой». Улыбнувшись, выпила еще и решительно слезла с подоконника, чтобы тут же наткнуться на фото, прикрепленное к холодильнику. Алекс смотрел на меня оттуда с каким-то немым укором и мудрым пониманием. «Что тут скажешь? Если уж плакать, то по-настоящему, по-волчьи. Только волки воют на луну, а у меня свой фетиш, его фото. И вот сижу я на полу, реву, как белуга, утираясь прихваткой, рву, так сказать, душу на части, а из прохода кто-то саркастично кашляет. Все настроение самобичевательно испортили. И стоит там никто иной, как бабулька-соседка. Хмурит седые брови и головой качает». «Чего?» — спросила я злобно пыхтя, захлебываясь воздухом от внезапно оборвавшегося плача Ярославны и кряхтя, поднимаясь с пола. «Застудишь себе все, дура!» — ответила ласковая бабушка, протягивая мне пустую кружку. «Сахара пришла попросить, по-добрососедски. А тут мелодрама. Как вы вошли вообще?» «Легко, у тебя дверь нараспашку». «Я закрывала ее». «Так не на ключ же», — фыркнула бабка, деловито осматриваясь. «Над же, как чисто на кухне. Когда моя внучка здесь жила, срач был страшный. Хозяйственная, что ли?» На меня недоверчиво моргнули. «А ревешь чего? Думала, ее режут, а на вино хлещет. Еще и голая. Срами только, тьфу!» Я хотела было снова взбрыкнуть, и тут поняла простую истину. Бабулька пришла не за сахаром, а на звук моего воя. Значит, не совсем черствая, распереживалась. Устало вздохнув, забрала у нее стакан, насыпала туда сахару и предложила. «Чай будете? Мне компания не помешает». «С чем?» «Конфеты есть». «Годится. Самой что-то сегодня тошно. Ты только накинь что-нибудь, а то заболеешь и меня заразишь. И конфет не жалей, раз уж сама предложила. Бабульку звали Кристина Дмитриевна. Вместо чая она выпила почти все мое вино и рассказала байки про троих покойных мужей. А потом, задорно похохатывая, декламировала пошлые шутки Фаины Раневской. Спустя час, собираясь, сгребла остаток конфет, схватила кружку с моим сахаром и, погрозив пальцем, сообщила. «Ты только не ори больше. У стариков сон чуткий. Или ори, иди в комнату, а не у меня под стеной. И не думай, что мы теперь подруги. Я хоть за всех своих полюбовников замуж выходила, а потом уж свои прелести выставляла. А вы, современная молодежь, стыд потеряли. Вот поженитесь, тогда так и быть, сменю мнение». «Не поженимся». Я поднялась, чтобы проводить соседку до двери. «Завтра я уезжаю, так что не быть мне благородной девицей в ваших глазах. Не знаю, как это переживу, право...» «Сбегаешь, что ли?» Кристина Дмитриевна, пропустив мимо ушей мою колкость, вся превратилась в слух. «Или выгнал?» «Ничего не сбегаю и не выгнал. Просто за ум берусь». «Ну, значит, правда, дура», — бабка покачала головой. «Кабы он на мою внучку, как на тебя, смотрел. Я бы им дверь подперла с той стороны квартиры, пока дело до нужного конца не дошло. А потом уж правнуков спокойно воспитывала бы». «Так ведь нет, поматросил и бросил. Она фигуристая, не то что ты, кожа до кости. И чего в тебе такого, что в ней нет?» Я лишь пожала плечами. Спорить и тем более доказывать, что между нами с Алексом только секс и ничего кроме не собиралась. Мне предстояли сборы и новая жизнь, вдали от богатеньких папиков и их марионеток. «О, помяни нечистого!» — воскликнула Кристина Дмитриевна, заворачивая с кухни в прихожую. «Стоит, уши греет, стыдобище!» «А вы идите, куда шли, бабуся, с катертью, как говорится!» Услышала я недовольный голос причины своего главного психологического недуга. «Грубиян!» «И ведь знаете это, а все равно в мою квартиру претесь. Намазано вам здесь, что ли? Как муха на мед». «Да больно надо. Какой уж там мед. На другое прилетаю. Больше я сюда ни ногой». «Слышали, проходили». «Хам! Придешь ко мне в голодный год сахару попросить». Дверь захлопнулась. Алекс обернулся ко мне и, облокотившись о стену, убрал руки в карманы, ожидая чего-то. «Мы же вроде попрощались». Выдавила я, гадая, как давно он пришел и сколько успел подслушать. «Ничего подобного. Я думала оставить тебя в покое до понедельника, но ты не ответила. Теперь представь мое удивление, когда оказалось, что я был отвержен ради распития вина с 70-летней старухой, окрестившей тебя шалавой при первой же встрече». «Не она первая». Скрестив руки на груди, я вздернула бровь, намекая на его ко мне отношение. «Но ты ее простила?» «Ничего подобного. У нас временное перемирие. Кроме того, мне с ней делить нечего. Скорее всего, мы больше не увидимся». Алекс кивнул, оттолкнулся от стены и двинулся ко мне. «А со мной есть что делить? Меня простить тяжелее?» «Разве тебе нужно мое прощение?» Усмехнулась я, выставляя перед собой руку. Гордый жест был проигнорирован. Алекс поцеловал мою ладошку, прижался лбом к моему лбу и проговорил без тени смущения. «Думаю, нет, но ведь ты себя уже накрутила, и сейчас в твоей голове я монстр, не так ли?» Я многозначительно промолчала, теряя способность связно мыслить от его присутствия. «Ну и скажи мне, что такого ужасного я сотворил? Начал ухаживать за тобой без спроса?» «Разве ты ухаживал?» «Нет. Используя мои слабости, надавил на больное и с напором настоял на своем». «И? Я же с благими намерениями». «Ну да, секс помогает нам обоим быть в хорошей физической форме». Грустно усмехнулась я, пытаясь отодвинуться от Алекса. Он не дал отстраниться, лишь прижался сильнее. «Глупо это еще совсем», — шепнул мне в губы. «Куда уж мне?» «Хорошо, давай ты поможешь мне понять свою логику. Хочешь сделать из меня виноватого? Вперед!» «Я нагло совратил тебя, хотя очевидно, что ты сама была не против временных отношений в виде ничего не значащего секса без обязательств. Принуждал тебя к чему-то? Нет. Отдал в распоряжение квартиру? Да. Не стал мешать постельные отношения с рабочими? Верно. Не хочешь так? Скажи мне прямо об этом, а не беги сразу после того, как я почувствовал к тебе настоящее притяжение. В чем я не прав? Где виноват?» «Только не нужно все так выворачивать!» Я забарахталась в его стальных объятиях. Ты мне после работы тоже ни одного знака внимания не уделял. Только ночами вспоминал, что в милосердно предоставленной квартире живет любовница, которая вряд ли откажет из-за своей явной симпатии к шефу. Не так ли? Поначалу так. Гад! Пожалуй, соглашусь. Еще бы! Но, думаю, твое нелепое поведение компенсирует мои нехорошие поступки. Думает он. Пф, завтра я уезжаю домой. Начну все сначала. Построю карьеру, стану феминисткой. Хорошо, хоть не сразу в монастырь отдашься. Батюшкам на растерзание. Еретик! Я закатила глаза. Правдолюб, поправил он. Никуда ты не поедешь. У меня твоя трудовая в заложниках. А еще большие планы. Заведу новую трудовую. А планы твои? Меня они больше не волнуют. Жаль. Хотел начать нормально ухаживать за девушкой, которая по-настоящему нравится. Купил цветы, шампанское, заказал столик в ресторане. Я замерла, обвела быстрым взглядом прихожую и, не обнаружив букета, победно покачала головой. Алекс взял меня за руку и провел в гостиную. Там, прямо у входа, лежал на комоде потрясающе красивый букет из цветных гербер. Выбрал такие, потому что они напоминают мне тебя. Яркие, броские. Мимо них невозможно пройти, не обратив внимания. И в то же время нежные, милые и какие-то трогательные. Ну и девушка-продавец сказала, что герберы, как и розы, дарят тем, кому хотят признаться в чувствах, подозревая при этом взаимность. Ей просто нужно было продать букет. Буркнула я из последних сил, сопротивляясь магнетизму Алекса. Она бы тебе и не такой лапши. Мне еще и столик в отличном ресторане втюхали. Была когда-нибудь в Пушкине? Звучит двусмысленно. Глупо хихикнула я, уже понимая, что крепость пала. В Пушкин не ходят с любовницами. Туда водят невест и жен, тех, на кого есть реальные планы. Дашка не раз сокрушалась, что Арс водит туда только жену. Статусное место. И? И там дорого. А я собираюсь увольняться и начинать жить с нуля. В который раз? Не знаю, зачем продолжала сопротивляться вслух, в душе уже все решив. Во-первых, с нуля это слишком. Думаю, мы немного перемотаем вперед. Во-вторых, я предлагаю тебе встречаться. Официально. И если будешь себя хорошо вести, оплачу ужин. Что? Хватит, говорю, выпендриваться. Алекс подмигнул мне и, приблизив лицо, шепнул. Мир? Мир. Тогда одевайся, пока я не передумал выходить из квартиры. Очень уж хочется помириться ближе. Эпилог. Кристина, сколько я буду ждать кофе? Простите, Алексей Викторович, уже несу. В дверь постучали. «Да!» — рявкнул я, вскакивая со стула и приближаясь к окну. Мысленно я был далеко, в завтрашнем дне, где предстояло подписать или не подписать очень выгодный для фирмы контракт. Стол, заваленный документами, угнетал, а перспективы сулили самый разный исход событий. Дверь открылась. По выложенному плиткой полу зацокали каблучки. «Поставь на стол у дивана», — не оглядываясь, махнул рукой. «И скажи, чтобы меня не беспокоили по пустякам». А лучше всего, меня ни для кого нет. Краем уха, слушая шуршание новой секретарши, недовольно скривился. Она страшно раздражала своей нерасторопностью. Вот и сейчас. Принесла кофе, встала и молчит. Спрашивается, чего хочет? Премиальных? Резко обернувшись, я приготовился в очередной раз отчитать девицу, и губы сами растянулись в радостную улыбку. «Привет», — проговорил, уже направляясь к без пяти минут жене. «Ты когда вернулась? Почему не позвонила?» «Только прилетела». Аня сделала шаг вперед, и мы встретились в долгом поцелуе. Как мне этого не хватало. Я так соскучилась, что решила ехать прямо сюда. И правильно сделала. Я думаю, раньше 10 не появляюсь. «Сделка завтра?» Понимающе улыбнулась она. «Да, все работаем в авральном режиме. От секретарши кофе ждать приходится по часу. То ли дело раньше. Может, вернешься?» Она засмеялась, поправляя на мне сбившийся галстук. «Нет уж, мне и на своей должности очень хорошо. И потом, как сказала твоя мама, работать вместе — это заранее обречь отношения на провал. А у меня на тебя большие планы». Она демонстративно покрутила передо мной безымянным пальчиком, с восторгом разглядывая обручальное колечко. «Как отреагировала твоя Дашка на мой подарок?» Я поймал Анину руку и, поцеловав, с усмешкой посмотрел в искрящиеся счастьем глаза заранее зная ответ. Купила себе путевку на острова и обновила гардероб за счет Арса. Зализывать раны полетит. Хорошо, что она реально смотрит на вещи. Плохо, что ее все устраивает. Все женщины разные. Кому-то не так важен брак, как обеспеченность. Она сказала, что после 35 всерьез задумается над жизнью. А пока... А пока снова подкачает губы, потянет сиськи и будет встречать Арса в новом пеньюаре. Сознанием дела закончил я. Это ее право. Ты сейчас домой? Да, отосплюсь и приготовлю ужин. Она пригнулась к дивану, подняла и слегка приоткрыла пакет, откуда виднелась черная ткань, украшенная белыми оборочками, и небольшая пушистая метелка ярко-розового цвета. На мой вопросительный взгляд заговорщицки шепнула. «Сегодня тебя будет ждать горничная Анастейша, иностранка. Она совершенно не знает русского языка, но очень хочет понравиться новому хозяину. Не задерживайся». Я почувствовала легкую тяжесть в области паха, понимая, какое развлечение нам предстоит ночью. С тоской оглянувшись на заваленный документами стол, вдруг понял, что в любом случае к 10 буду дома. И ни минутой позже. Thank you.